и подошел ко мне почти сконфуженный. «Извините, месье», — начал было он, — «но я не дал ему продолжать. Я только благодарно пожал ему руку. Охотнее всего я поцеловал бы ее. В этот час мне открылась вечная тайна всякого великого искусства и, пожалуй, всякого земного свершения. Концентрация, сосредоточенность всех сил, всех чувств, самоотрешенность художника и его отрешенность от мира. Я получил урок на всю жизнь». Я намеревался отправиться из Парижа в Лондон в конце мая. Но пришлось ускорить отъезд на 2 недели, так как по непредвиденным обстоятельствам в моей чудесной квартире стало неспокойно. Произошел курьезный эпизод, который меня весьма позабавил и вместе с тем дал поучительную возможность познакомиться с образом мыслей самых разных слоев французского общества. На Троицу я на 2 дня отлучился из Парижа, чтобы полюбоваться великолепным Шартрским собором, которого я еще не видел. Когда во вторник утром, возвратившись в свой гостиничный номер, я захотел переодеться, моего чемодана, который все эти 3 месяца преспокойно стоял в углу, не оказалось на месте. Я спустился вниз к хозяину отельчика, невысокому, тучному, румяному марсельцу, который днем по очереди со своей женой восседал на месте портье, и с которым я часто перекидывался веселой шуткой, а то и сражался в его любимый трик-трак в кафе напротив. Он сразу ужасно разволновался и, стукнув кулаком по столу, злобно прорычал таинственные слова. «Так вот оно что!» В спешке, натягивая пиджак, он, как всегда, был в рубашке с закатанными рукавами, он растолковывал мне положение дел, и чтобы сделать понятным дальнейшее, надо, вероятно, сперва напомнить об одной особенности парижских домов и гостиниц. В маленьких парижских гостиницах, как и в большинстве частных домов, ключей не водится. Консьерж, то есть привратник, как только позвонят с улицы, отпирает дверь с помощью автоматики, сидя в привратницкой. В небольших гостиницах и домах хозяин или консьерж не остается на всю ночь в привратницкой, а дверь отпирает нажатием кнопки прямо из супружеской кровати, как правило, в полудреме. Тот, кто уходит из дому, должен крикнуть «Отоприте, пожалуйста!» Равный каждый, кто приходит, обязан назваться, так что теоретически никто из чужих пробраться в дом не может. Так вот, в 2 часа ночи кто-то позвонил у входа гостиницы, назвался именем, похожим на имя одного из постояльцев, и снял с доски единственный висевший там ключ. Вообще-то Церберу надлежало установить через дверное стекло личность позднего посетителя — но, очевидно, хозяина слишком клонило в сон. Однако через час, когда кто-то снова теперь уже изнутри крикнул «Отоприте, пожалуйста», желая покинуть дом, то хозяину, уже открывшему дверь, показалось странным, что человек выходит на улицу в 3:00 ночи. Он поднялся, обнаружил, выглянув в переулок, что человек ушел с чемоданом и, как был в пижаме и шлепанцах, последовал за подозрительным типом. Но как только он увидел, что тот вошел в маленькую гостиницу на Рю де Пти Шамп, расположенную за углом, то подозрение в грабеже, естественно, отпало, и он спокойно улегся снова в постель. Взволнованный своей ошибкой, он кинулся вместе со мною прямо в ближайший полицейский участок. Тотчас было установлено, что мой чемодан действительно находится в гостинице на Рю де Пти Шамп, а вора нет, очевидно, вышел в какой-нибудь бар поблизости, чтобы выпить с утра кофе. 2 детективов подстерегали злоумышленника в привратницкой. Когда через 30 минут он, как ни в чем не бывало, вернулся, его немедленно арестовали. И вот нам с хозяином пришлось отправиться в полицию, чтобы присутствовать при составлении протокола. Нас провели в кабинет суб-префекта, невероятно тучного, усатого, симпатичного, добродушного господина, сидевшего в расстегнутом мундире за столом, заваленным бумагами, находящимися в страшном беспорядке. Кабинет пропах табаком, и большая бутылка вина, стоявшая на столе, свидетельствовала, что хозяин отнюдь не принадлежит к числу суровых и аскетичных служителей святой Эрмандады. По его приказу сначала внесли чемодан. Мне надлежало установить, не пропало ли что-нибудь. Единственным предметом, представляющим ценность, был аккредитив на 2000 франков, изрядно-таки обглоданный за те месяцы, что я провел в Париже. Но, само собой, никто, кроме меня, не мог бы им воспользоваться, и в самом деле он лежал нетронутый на дне. Записав в протокол, что чемодан я признаю своим, и ничего из него не пропало, чиновник приказал привести похитителя, наружность которого интересовала меня ничуть не меньше. Мое любопытство было удовлетворено. Бедняга вошел меж двух здоровенных сержантов, рядом с которыми его плюгавость производила особенно комичное впечатление. Довольно потрепанный, без воротничка, с маленькими, висячими усиками и мрачный, со следами явного недоедания крысиной мордочкой. Это был, если можно так выразиться, плохой вор, что подтверждалось и его примитивной методой, и тем, что он, прихватив чемодан, не убрался тем же утром отсюда подальше. Он стоял перед полицейским чиновником, опустив глаза, чуть вздрагивая, точно его знобило, и мне стыдно признаться, не только было жаль его, но я даже чувствовал к нему какую-то симпатию. И этот сочувственный интерес еще усилился, когда один из полицейских торжественно разложил на большом столе вещи, найденные при обыске. Едва ли можно представить более странную коллекцию. Очень грязный рваный носовой платок, с десяток музыкально бренчащих ключей и разнокалиберных отмычек, насаженных на кольцо, потертый бумажник и, к счастью, никакого оружия, что доказывало, по крайней мере, что вор действовал, хотя и сознанием дела, но мирным образом. Бумажник обследовали на наших глазах. Результат был неожиданный. Не то чтобы там хранились тысячи или, скажем, сотни франков. Там не было ни единой банкноты, но зато не менее 27 фотографий, сильно декольтированных известных танцовщиц и актрис, а также 3 или 4 порнографические открытки, что отводило подозрения в других кражах и уличало этого тощего, унылого парня разве только в том, что он был страстным поклонником красоты и хотел бы привлечь к себе на грудь хотя бы в фотографиях недосягаемых для него звезд парижского театрального мира. Хотя субпрефект рассматривал фотографии со строгим видом, от меня не укрылось, что это удивительное для мелкого воришки страсть коллекционированию забавляет и его. А моя симпатия к этому несчастному злоумышленнику, благодаря его эстетическим наклонностям, еще усилилась, и когда чиновник, торжественно взяв ручку, спросил меня, «Желаю ли я «депорте плант», то есть подать на преступника в суд?» Я ответил быстрым и категорическим «нет». У нас, как и во многих странах, обвинение против преступника возбуждается «ex officio», то есть государство берет дело правосудия в свои руки. А вот во Франции потерпевшему предоставляется выбор – возбудить дело или отступиться. Мне лично такая юридическая концепция представляется более справедливой, чем каноническое право, ведь она дает возможность простить другому причиненное зло. А вот в Германии, например, если женщина в порыве ревности ранила своего возлюбленного из револьвера, то никакие мольбы пострадавшего не спасут ее от суда. В дело вмешивается государство, женщину насильно разлучают с мужчиной, который, быть может, узнав силу ее страсти, любит ее еще больше, и бросают в тюрьму, тогда как во Франции оба, примирившись, возвращаются рука об руку домой, и делу конец. Едва я успел произнести свое решительное «нет», как произошли три события. Тощий человек, стоявший между полицейскими, внезапно выпрямился и посмотрел на меня с невыразимой благодарностью. Су-префект удовлетворенно отложил ручку. Видно, ему мой отказ пришелся по душе, так как избавлял от дальнейшей писанины. Но мой хозяин реагировал совсем иначе. Побагровев до корней волос, он накинулся на меня с криком, что я не должен так поступать, что надо покончить с этим отребьем, что я понятия не имею, сколько вреда от этих типов. «Порядочному человеку ни днем, ни ночью нет покоя от этих подонков, им нельзя давать спуску! Сегодня отпустишь одного, а завтра явится целая сотня!» Вся его честность и добропорядочность в соединении с мелочной мстительностью мещанина, ущемленного в своих деловых интересах, взбунтовались в нем. Напомнив о причиненных ему хлопотах, он грубо, чуть ли не с угрозой, потребовал, чтобы я взял свои слова обратно, но я остался непоколебим. «Чемодан я получил назад», — отрезал я, — «стало быть, дело кончено. Еще ни разу в жизни я ни на кого не подавал в суд, и сегодня с большим аппетитом съем за обедом свой бифштекс, если буду знать, что из-за меня никто не сел на тюремную похлебку». Хозяин мой возражал все ожесточеннее, а когда чиновник заявил, что решать должен не он, а я, и раз у меня претензий нет, то дело кончено, он резко повернулся и ушел в ярости, громко хлопнув дверью. Супрефект поднялся, усмехнувшись, вслед рассвирепевшему хозяину с молчаливым одобрением пожал мне руку. Тем самым процедура была завершена, и я уже взялся было за свой чемодан, чтобы отнести его домой, но тут произошло что-то странное. Вор поспешно подошел ко мне с униженным видом. «О нет, месье», — сказал он, — «я отнесу его к вам». И в сопровождении благодарного вора с чемоданом я прошествовал обратно к моей гостинице по тем же четырем улицам. Казалось бы, тут и счастливый конец истории, начавшийся так неприятно. Но она имела своим следствием два события, наступившие сразу, одно за другим. События, которым я благодарен за поучительный вклад в мои познания о психологии французов. Когда на следующий день я зашел к Верхарну, он встретил меня ехидной улыбкой. «Ну и странные же вещи приключаются с тобой у нас в Париже», — сказал он шутливо. «А я и не подозревал, что ты такой невероятный богач». Я не сразу понял, о чем идет речь. Он подал мне газету. И впрямь. Там было сенсационное сообщение о вчерашнем инциденте, но, само собой, он был расписан так, что я с трудом узнавал действительные факты среди романтических домыслов. Там с незаурядным журналистским искусством рассказывалось о том, что в одной из центральных гостиниц был похищен чемодан, набитый драгоценностями, а также с аккредитивом на 20 тысяч франков, 2000 за ночь удесятерились, и другими уникальными вещами, на самом деле это были рубашки и галстуки, принадлежащими знатному иностранцу. Знатным я стал, чтобы выглядеть интересней. На первых порах казалось, что следов не найти, ибо грабитель орудовал невероятно тонко и, судя по всему, превосходно знал все ходы и выходы. Но окружной субпрефект, месье такой-то, со свойственной ему энергией и проницательностью, тотчас принял меры. По его звонку все парижские гостиницы и пансионаты были самым тщательным образом обследованы всего за какой-нибудь час, и это распоряжение, исполненное с обычной точностью в кратчайший срок, привело к аресту злоумышленника. Начальник полиции не замедлил выразить образцовому чиновнику особую благодарность за превосходное выполнение служебного долга, ибо тот своей расторопностью и проницательностью лишний раз блестяще доказал, как хорошо поставлено дело в парижской полиции. Правды в этом репортаже, разумеется, было не на грош. Образцовому чиновнику не пришлось ни на миг оторваться от письменного стола. Вора вместе с чемоданом мы доставили ему готовеньким прямо на дом. Но он использовал эту счастливую возможность, чтобы получить известность. Если таким образом и для вора, и для полицейского начальства история закончилась удачно, то обо мне этого ни в коем случае не скажешь. Ибо с тех пор мой хозяин, прежде такой приветливый, сделал все, чтобы отравить мне дальнейшее пребывание в гостинице. Спускаясь по лестнице, я учтиво здоровался с его супругой. Она не отвечала и оскорбленно отводила от меня свой добродетельный взор. Коридорный теперь прибирал в комнате только для виду. Письма странным образом пропадали. В соседних магазинах, даже в табачной лавке, где обычно со мной обращались, как с настоящим знатоком, поскольку покупал я помногу, даже там меня встречали холодно. Уязвленная мещанская мораль не только дома, но и целого переулка, да и всей округи, ополчилась на меня за то, что я покрывал вора. И в конце концов, мне больше ничего не оставалось делать, как убраться во свояси вместе со спасенным чемоданом, и я с позором покинул уютную гостиницу, словно сам был преступником. Оказаться после Парижа в Лондоне все равно, что из полуденной жары вступить в прохладную тень. В первое мгновение пробирает озноб, но зрение и прочие чувства быстро привыкают. Я заранее положил себе пробыть в Англии 2-3 месяца. Разве поймешь наш мир и разберешься в его механике, не зная страны, которая вот уже не одно столетие диктует этому миру свои законы? Я рассчитывал также подшлифовать мой заржавленный английский. Беглым он, между прочим, так никогда и не стал, усердно практикуясь и общаясь с людьми. Из этого, к сожалению, ничего не вышло. У меня, как и у всех нас, приезжих с континента, литературных знакомых на том берегу пролива было мало, а слушая разговоры о придворных новостях, скачках и увеселениях, которые велись за завтраком в гостиной нашего маленького пансиона, я чувствовал себя полнейшим профаном. Я не мог вникнуть в беседы о политике. Мне ведь и в голову не приходило, что, когда говорят о каком-то Джо, то речь идет о Чемберлене. и лордов тоже называют только по именам. Кокни лондонских кучеров долгое время опять-таки был для меня китайской грамотой. Таким образом, я продвигался вперед не так быстро, как предполагал. Я попробовал поднабраться хорошего произношения у проповедников в церквах, побывал на двух или трех судебных заседаниях, посещал театры, слушая правильную английскую речь. Но здесь трудно было отыскать ту общительность, приветливость и веселье, которое так щедро излучал Париж. Я не нашел никого, с кем бы мог поговорить о самых важных для меня вещах. Тем англичанам, которые симпатизировали мне, я, опять-таки, из-за моего безграничного равнодушия к спорту, политике и всему, что их обычно занимало, казался, вероятно, довольно неотесанным и нудным собеседником. Нигде не удалось мне найти внутреннюю связь с какими-нибудь людьми с определенной средой. Таким образом, 9/10 лондонского времени я провел за работой в своей комнате или в Британском музее. На первых порах я, разумеется, честно попытался испробовать метод прогулок. За неделю я рысцой обегал весь Лондон так, что ступни горели. Как прилежный ученик я осмотрел все достопримечательности по Бедекеру. От паноптикума мадам Тюссо до парламента я выучился пить эль и сменил парижские сигареты на принятую здесь трубку. Стремился приноровиться к сотне мелочей, однако не достиг подлинного взаимопонимания ни в обществе, ни в литературе. А тот, кто наблюдает Англию только со стороны, проходит мимо главного. Как в Сити проходишь мимо могущественных фирм, замечая с улицы всего только хорошо начищенную стереотипную медную дощечку. Попав в клуб, я не знал, чем заняться. Вид глубоких кожаных кресел, как и вся обстановка, располагал какой-то душевной лени, потому что, в отличие от других, я не был подготовлен к этой мудрой расслабленности ни напряженной работой, ни спортом. Этот город решительно отторгал от себя фланера, праздного соглядатая, поскольку тот был незнаком с высоким и всеобщим искусством при умножении миллионных капиталов, в то время как Париж мирно принимал его в общую радушную сутолоку. Я лишь потом понял, в чем заключался мой просчет. Мне следовало на эти 2 месяца найти себе в Лондоне какое-нибудь занятие, наняться в какую-нибудь контору или в газету секретарем, и тогда я, по крайней мере, проник бы в жизнь англичан хоть чуть-чуть поглубже. А в качестве стороннего наблюдателя мне довелось узнать немного, и только спустя годы во время войны я получил представление о настоящей Англии. Из английских поэтов я виделся только с Артуром Саймонсом. Он, в свою очередь, помог мне получить приглашение к У. Б. Ийцу, чьи стихи я очень любил, и единственно ради удовольствия перевел часть из его великолепной стихотворной драмы «Тени на воде». Я не знал, что предстоит вечер поэзии. Приглашен был узкий круг избранных, мы довольно тесно уселись в небольшой комнате, кое-кто на табуретках или даже на полу. Наконец, Ийц зажег возле черного или покрытого черным пюпитра 2 огромные в руку толщиной алтарные свечи и приступил к чтению. Весь остальной свет в комнате потушили, так что энергичная голова в черных локонах рельефно обрисовывалась в мерцании свечей. Ийц читал медленно, мелодичным, густым голосом, нигде не впадая в декламацию, каждая рифма получала свой полный металлический вес. Было красиво, было и впрямь торжественно. Мешала мне только претенциозность оформления, черное монашеское одеяние, придававшее Ийцу сходство со священником, мерцание толстых восковых свечей, от которых, как мне кажется, разносился немного пряный аромат. Из-за этого литературное наслаждение, и в этом была для меня прелесть новизны, стало скорее словословием стиху, чем обыкновенным чтением. И невольно я вспомнил, как читал свои стихи Верхарн. В рубашке, с засученными рукавами, чтобы свободнее было отбивать нервными руками ритм, без помпы и театральщины, или как Рильке, порой брал книгу и читал несколько стихотворений просто, ясно, в тихой службе слову. Это был первый театрализованный поэтический вечер, на котором я присутствовал, и хотя, несмотря на любовь к произведениям Ийца, меня несколько коробило это священнодейство, гость у него тогда был все-таки благодарный. Но поэт, которого мне по-настоящему довелось открыть для себя в Лондоне, не принадлежал к числу живых. Это был уже порядком позабытый в то время Уильям Блейк, одинокий и загадочный гений, который еще и сегодня привлекает меня соединением безыскусности и высокого совершенства. Один из моих друзей посоветовал мне сходить в отдел редких книг Британского музея, которым руководил в то время Лоренс Биньон, и посмотреть красочные иллюстрированные книги «Европу, Америку», «Книгу Иова», которые стали сегодня библиографической редкостью. Я был словно зачарован ими. Впервые открылась мне одна из тех таинственных натур, которые, сами не зная своего пути, проносятся на крыльях мечты сквозь дремучие дебри фантазий. Дни и недели пытался я пробраться глубже, в лабиринт этой наивной и вместе с тем демонической души и передать некоторые стихотворения Блейка на немецком языке. Мне страстно хотелось иметь хотя бы страничку с его автографом, и мечта эта казалась несбыточной. Но вот однажды мой друг Арчибальд Г.Б. Рассел, который был уже в те времена лучшим знатоком Блейка, рассказал, что на организованной им выставке продается один из фантастических портретов — «Король Джон», по его и моему мнению, самый прекрасный карандашный рисунок мастера. «Он никогда вам не надоест», — предсказал Рассел и оказался прав. Из всех моих книг и картин лишь этот рисунок сопровождал меня более 30 лет. И как часто магически притягивающие глаза этого сумасшедшего короля смотрели на меня со стены. Из всего утраченного и оставленного мной имущества этот рисунок — то, чего мне в моих скитаниях недостает больше всего. Гений Англии, который я так усердно и напрасно пытался постичь на городских улицах, открылся мне внезапно в поистине астральном облике Блейка. И моя столь безмерная любовь к этому миру стала еще богаче.